кричал, но на стук никто мне не отвечал. Я шепчу: Любаня, дверь открой, одному прохладно зимой. Из-за двери слышу голос твой: ты купи мне шубку, дорогой. Вон у Катьки шуба, высший класс, принесешь — согрею на раз. Шуба, шуба, шуба, шуба, дуба, без тебя мне, Люба, просто труба. Шуба, шуба, шуба, шуба, дуба, вот такая шуба, Люба, наш судьба. Синенке шубку приобрел, и к соседке Любе я побрел. Открывай, соседка, это я, это я и шубка твоя. Заношу я шубу, вижу, ах, вся моя Любаня в соболях. Ты уж грейся, Вася, здесь один ждет меня внизу лимузин. Шуба, шуба, шуба, шуба, труба, без тебя мне, Люба, просто труба. Шуба, шуба, шуба, шуба, труба, а вот такая шуба, Люба, наша судьба. Шуба, Люба, наша судьба. Шуба, шуба, шуба, шуба, труба, без тебя мне, Люба, просто труба. Шуба, шуба, шуба, шуба, труба. Эх, вот такая шуба, Люба.